Заставка кинокомпании Monumental Pictures. Заставка кинокомпании 20 век Fox. Девушка с ведром воды бежит по квартире. Подходит к окну, раздвигает шторы, ставит ведро на окно. Включает музыку. Открывает окно. Залезает на подоконник, танцует и моет окно. Подскользнулась и падает в окно. Как мне кажется, друзья, сегодня отличный день, приготовивший множество невероятных сюрпризов. Лежит, смотрит в небо. Снаружи помыл так себе. Лежит на большом и широком карнизе за окном. Титры Monumental Pictures совместно с Top Line Group, Екатерина Капанова, Владимир Крылов, Нина Русланова, Олеся Судзиловская, Татьяна Васильева, Антон Макарский, Лилия Кондрова, генеральные продюсеры Пол Хет, Михаил Шлихт, продюсер Сергей Грибков, автор сценария Евгений Бедарев, режиссер монтажа Александр Хачко, композитор Андрей Зуев, художник-постановщик Татьяна Уманец, оператор-постановщик Максим Шинкаренко, режиссер-постановщик Евгений Бедарев. Девушка, которая мыла окно, идет по улице. Представьте, что в городе, где постоянно перемещается туда-сюда 5 миллионов человек, можно быть одиноким. Совершенно. Проезжающая мимо машина обливает ее водой, проехав по луже и подняв брызги. Иногда мне кажется, что в тот момент, когда Бог раздавал счастье, я стояла в какой-то другой очереди. За хлебом или там за колбасой, но точно не за тем, за чем надо было стоять. Что я могла покупать в тот момент, сама не знаю. Но это определенно были не длинные ноги или стройная талия. Очень часто я ловлю себя на мысли, что все слова, которые употребляются с частицей «не», это про меня. Невысокая, некрасивая, несчастливая. Кстати, меня зовут Майя. И что самое удивительное, я все еще продолжаю верить в чудеса, несмотря ни на что. Фильм «В ожидании чуда». Представляет. В детстве я мечтала быть стюардессой. Чай, кофе, пресса. Но требования оказались слишком высокими. Рост, состояние кожи, знание языков. К тому же мне сказали, маленькая и толстая стюардесса – источник постоянного неудобства и опасности. Стюардесса открывает шампанское, просто выстреливает в лампочку, искры, свет гаснет. И вот, когда я в очередной раз шла по городу, думала о чем-то личном, меня вдруг позвал мир рекламы. Смотрит на экраны. Серьезно? С рекламой. Майя, ты нужна нам. Майя, мы ждем тебя. Майя, нам без тебя так скучно. Эй, Майя, может, ты подумаешь о рекламе? Майя, иди к нам. Не знаю, игра воображения это была или зов судьбы, но меня, на удивление, легко приняли в известное рекламное агентство. Я прошла и собеседование, и выполнила кучу творческих заданий, и... Короче, уже ровно год я работаю в рекламном агентстве «Георгин». Согласна, название идиотское. Просто наша директриса в прошлом преподаватель филологии, и она обожает красивые слова. У всех, кто здесь работает, есть свое хобби. Это Соня. Она помешана на светских сплетнях, женских журналах и модной обуви. Влад, замдиректрисы, залезет без мыла в любое место. А это Кэт, подруга директрисы. Полная стерва. Я для нее просто не существую. В агентстве работает по протекции. Коллекционирует мужчин. А я, в свою очередь, коллекционирую неприятности. Как они меня находят, не понимаю. Хотя исключения бывают и для меня. Впервые мне повезло совсем недавно. Правда, везением это сложно назвать. У меня умерла любимая бабушка. Ну, не совсем бабушка, вернее, не совсем любимая. Но она почему-то решила оставить мне наследство. И вот вчера позвонил адвокат и сказал, что вам необходимо приехать в Москву, чтобы подписать некоторые бумаги. Майя у начальницы. Ехать нужно завтра. Поэтому вы не могли бы подписать мне отпуск? За свой счет. Всего на неделю. Пожалуйста. Майя с бумагой в руке. Бабушка, начальница хорошо. Стоит спиной, смотрит в окно. Бабушка, это очень хорошо. Оборачивается к Майе. А вот неделя — это плохо. Неделя — это очень плохо. Неделя — это хуже, чем очень плохо. Видишь ли, пока ты в Москве будешь веселиться со своей бабушкой, мы здесь будем работать. Так я же не веселиться, у меня же бабушка. Маленький мой, у каждого из нас рано или поздно есть бабушка. Убирает что-то из волос Майи и дает ей. Спасибо. Но учитывая, что приближаются выходные, я, пожалуй, смогу отпустить тебя денька на три. Угощает Майю конфетами. На, тебя на дорожку возьми. На недельку. Майя берет конфету. На недельку. Хорошо. Эх, если бы ты знала, как мне сейчас не хватает моей бабушки Насти. Тьфу, Варе. Кстати, перед отъездом не забудь закончить все по своим клиентам и сдать отчет. Ручку. Майя дает ручку, начальница подписывает заявление. Надеюсь, на этом мы покончим с твоей бабушкой. Конечно. Спасибо. Вам большое спасибо. Вам. Майя в такси. Я так и не смогла понять. Почему бабка, которую я видела всего один раз, да и то в детстве, решила оставить мне наследство? Может, она подумала, что всех остальных родственников выкосила чума и осталась только я? Заходит в кабинет пожилого адвоката в очках. Утро. Здравствуйте, я Майя. А, престол наследница? Садись, детка, садись. Чайку, кофейку? Нет, а? Спасибо, не хочу. А я выпью кофейку, я кофе люблю. Я понимаю, у тебя траур. Но, как говорится, дела есть дела. Вообще-то я ее плохо помню. Может, оно и к лучшему. И противная была старушенция. Моя. Вредная, злобная, прости меня, Господи. Знаешь, в юридических делах вообще ничего не соображал. Вот я ее и просвещал, как мог. И как, хорошо просветили? Хорошо, дочка, хорошо, да. У нее ведь 3 квартиры было. И куда они? А все по закону, все. Однушку. Она отписала соседке своей, Марье Гавриловне. Хорошая, добрая женщина. Как она ее, тварь, уговорила. Что? Я говорю, вторую квартиру, трешку, она моему сыну Генке оставила, да. И не родня вроде, а любила его, прямо ну, дня прожить не могла. Звонит, Гена, блин, в запое. Да, говорю, а вот в Санкт-Петербурге квартирку, это уж она тебе. О, подписывай. Квартиру. Мне? Танцует, радуется, разбрасывает бумаги. Только представляла. И что теперь? А чего теперь? Теперь уж ничего не поделаешь. Я говорю, подписывай, говорит. Вот здесь и здесь. В двух экземплярах. Майя берет ручку, подписывает. Адвокат достает ключи. Ну, а это... подарок Новоселов. На, на, возьми. Держи. Протягивает их Майя. Майя хватает ключи, бумагу, убегает. Адвокат кричит вслед. Завещание писать будешь? Ты мне позвони, ладно? Мне позвони. Следующий сюжет. Двор. Женщина-дворник подметает. Подъезжает такси, из него выходит Майя. Такси уезжает, Майя зацепилась за машину одеждой, бежит следом, кричит водителю. Такси останавливается, Майя отцепляется. Водитель. Дура! У Майи в руках клетка с попугаем и цветок. Майя обращается к женщине-дворнику. Извините, пожалуйста, а вы не посмотрите за вещами, я вот это пока отнесу. А ты куда с этим заповедником? В квартиру. В какую квартиру? В свою, к себе. Какую свою? Я тебя здесь никогда не видела. Какая твоя своя квартира? 17. А, это... А кем она тебе приходилась? Бабушкой. Бабушкой? Мерзкая старуха была твоя бабушка, я тебе скажу. Ладно. Посторожу. Давай. Я здесь местный дворник. Меня зовут Валентина Петровна. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. А как зовут? Майя. Майя. Как Плесецкую? Не танцуешь, нет? Жалко. Ладно, давай, иди. Спасибо. Пожалуйста. Майя заходит в квартиру. Смотрит. Бабушка моя. Ну, спасибо тебе. Ставит клетку с попугаем. У Майи еще две сумки, в руках цветок. Ходит по квартире, смотрит. Я ходила по пустым пыльным комнатам и умирала от счастья. Думаю, что вы меня понимаете. Вышла через окошко на крышу. Смотрит на город сверху. Мне казалось, я лечу над городом вместе с новым домом. Лечу к чему-то светлому и... Майя мыла окно и выпала на крышу. Сюжет, с которого и начинался фильм. И даже отдельные трудности не могли испортить моего настроения. Встает. Я была готова днем и ночью здесь мыть, белить, красить. Лишь бы знать, что это все не сон. Поднимает с крыши стекло, смотрит сквозь него. Я влюбилась в эту квартиру. В широкие подоконники, в огромную крышу и в таинственный, полный волшебства чердак. Заходит на чердак. Стряхивает рукой пыль со старого стола. Как же иногда приятно встречать старые вещи. У каждой своя тайна, своя жизнь. Жаль, что их тайны хранятся здесь, на чердаке. Совсем как с людьми. Когда вы всем нужны, с вас сдувают пыль, а как только сделали свою работу, будьте любезны, пройдите-ка на чердак. А так хочется быть кому-нибудь нужной. Во всех романах, которые я читала, пишут, что суженого надо зазывать так. Где же ты, мой принц? Ау! Пусть у тебя нет королевства и белоснежного коня, но с тобой буду я и наша любовь. Но с суженными нынче проблема. То ли я не так зову, то ли не тех. И решение нашлось. Бросает письма в почтовый ящик. Нужно знакомиться с теми, кто сам этого желает. По переписке. Куда проще. Нашла подходящее объявление и все. Жди ответа. А вдруг именно сейчас летит письмо? Мой герой тоже ищет меня. Но только где? Гадает на картах. По всем признакам выходила. Любовь и сердечная привязанность ждали меня в казенном доме. Звенит будильник. Майя просыпается в новой квартире. Смотрит на будильник, стрелки показывают 9 часов. Соскакивает с кровати. Начальница на работе ведет совещание. Майя бежит по улице. Борьба. Нас с вами ожидает изнурительный марафон. Если у вас есть какие-нибудь мозги, напрягите их, ладно? Майя покупает мороженое. Вам какое? Ой, вот это шоколадное в вафельном рожке. Все рекламные агентства пытаются принять участие в тендере. Они сбились с ног. Майя засмотрелась на плакат с нарисованным мужчиной. В это время растаявшее мороженое падает и пачкает Майе одежду. Майя пытается очистить Майя, одежду. Давайте. Что так загрустили, а? Бежит, роняет какую-то кофту, возвращается, поднимает, снова вбегает домой, в спешке ищет другую одежду, выбрасывая вещи из шкафа. Вбегает в кабинет к концу совещания. Можно? Так, подведем итоги. Я хотела бы всем предложить побольше думать о работе, за которой вы получаете деньги. И неплохие. Так вот. Извините, пожалуйста. Я могу продолжить? Спасибо. Так вот, я заканчиваю. У нас появился реальный шанс подняться на новую ступень. KK выпускает новую коллекцию женской одежды для фитнеса. Поэтому все рекламные агентства мобилизуют свои таланты, свои способности. Хотелось бы, чтобы и вы, мои друзья, пошевелили немножко мозгами. И те, у кого будет лучшая идея, могут стать руководителем проекта. Вопросы есть? До свидания. Майя берет пластиковую бутылочку с водой и стакан. Кэт говорит Майе. Кстати, креативно. И главное, необычно очень. Что необычно? Ну, вот пришить бантик на ночнушке. Подбегает Соня. Майка, отгадай, кого я сейчас встретила в холле. Майя отворачивается в сторону. Кого? Ты что, за них плачешь, да? Ну ладно, нашла тоже мне. Кого встретила? Марата. Какого еще Марата? Ты что, Марат Бордовский, новая звезда в модельном бизнесе. Сейчас. Соня берет журнал, читает. Марки Дизель, о нем мечтает каждый россиянка от 15 до 50. Смотри, какой красавчик. Показывает фотографию. И что он у нас делает? А, ты со своей квартиры все пропустила. Он участвует в одном из наших проектов. Кстати, я вчера с таким парнем познакомилась. И где? На Mail.ru агент печатился. Такой вот. Светка, сейчас подожди. Светка, ты видела мою новую пацану? Соня убегает. Майя смотрит на фотографию Марата. На фотографии Марат стоит на берегу моря. Майя представляет, как она бежит навстречу Марату по самой кромке воды. Вдруг спотыкается и падает в воду. Очнулась от мечтаний, смеется. Марат. Вспоминает слова Сони. Кстати, я вчера с таким парнем познакомилась. На Mail.ru агент. Майя заходит на сайт Mail.ru. Вводит имя и пароль. Просматривает список людей с фотографиями. Выбрала парня, начала с ним переписываться. Привет. А чьё настоящее имя? Мое настоящее. Чем занимаешься? Рекламой. Как выглядишь? Веселая, невысокая. Фото скинь. Не, в жизни я красивее. Солнечная. Что за допрос? Ты же мне не в ЗАГС идёшь? Что ты делаешь? Сегодня в 7. Майя отказалась скинуть фотографию, написав, что в жизни она красивая, веселая и солнечная. Договорились о встрече. Майя поставила множество значков улыбки. У меня будет что-нибудь в руках. Пусть это будет телевизор. Нет. Я буду с цветком. С кактусом? Я буду с красной герберой. Майя с красным цветком заходит в какое-то кафе. Столы и стулья в кафе очень высокие. Майя взбирается на стул. Делает заказ. Шоколадные пирожные и чай со льдом. Кто-то ест. В кафе заходит парень. Привет. Майя берет в руки красный цветок. Парень идет не к ней. Майя кладет цветок, снова ест. С улицы на окно кафе посмотрел другой молодой человек. Увидел Майю. Майя как раз запихивает в рот пирожное. Молодой человек входит в кафе. Майя никак не реагирует, жует. Молодой человек подходит к ее столику. Спрашивает. Ты Майя? Да. Садится. Про цветок сама придумала? В книжке прочитала. Я думаю, что тебе лучше ходить со сковородкой. Как разведчица? Так кухарка. Таким, как ты, сковородка больше к лицу. А таким, как ты? А таким, как я, лучше фото требовать, чтобы психику не нарушить. А у тебя своеобразные манеры поведения на первом свидании. Свидании? С тобой? Да ты оптимистка! Я шел к солнечной жизнерадостной девушке, а здесь меня ждет гоблин. Майя выбегает на улицу. На улице дождь. Майя одевает куртку, бежит по улице. Вокруг люди с зонтами. Майя плачет. Сидит около какого-то дома на корточках. К ней подходит кошка. Чего тебе от меня надо? Ты-то чего надо мной издеваешься? Майя идет, кошка идет за ней. Ну что ты за мной бежишь? Что, в гости хочешь? Ну запомни, у меня есть рыбка и еще канарейка, так что с ними ты будешь... Уже в квартире, сушит кошку феном. Ну вот скажи, неужели я много прошу? Сушит свои волосы. Представляет, очередь у прилавка продавщица. Не понимаем! У меня счастье осталось на 4 человека. А вы только по одному в руки давайте. Сейчас. Очередь. Вы молодец. У меня одна некондиция осталась. Рваная, поношенная, траченная. Приходим в следующем квартале, а лучше в следующем году. Начинается драка за счастье. Сашулечка, счастье-то мое родное. Перестала мечтать, сидит на крыше, смотрит на город. Разговаривает с кошкой. Ты думаешь, я неудачница? Наверное. Что-то ест. Ну так хочется найти того, кто бы не замечал недостатки. С кем можно поговорить, посоветоваться. Кто не предаст. Где ты? Ты мне так нужен! Спасибо, Криса. Что ты меня понимаешь. Следующий день идет по улице. Покупает газету. Здрасте, дайте, как обычно. Читает газету в кафе. Молодой бизнесмен, рак. Блондин. Познакомиться с веселой, незакомплексованной спутницей. Майю окликает молодой человек. Привет, красавица. Майя осматривается вокруг. Вы кому? А ты не догадываешься? Я добрый фей. Что? Фей? У феи такое существо, наделенное магической силой и посланное. Куда посланное? Помогать тем, кто находится в беде. Ты что, сказок не читал? Сказ. На, посмотри. Показывает удостоверение. А что это? Раскрывает. Похож? Угу. Фея, понятно. Слушай, а поумнее ничего не мог придумать? К тому же там написано «Фея». Еще «Фея» этого разряда. Да «Фея» — это описка. У нас на курсе учились одни девчонки. Ну и в деканате, не посмотрев, по привычке написали «Фея». А дополнительных бланков не было, поэтому я с этой дурой секретаршей я так и числюсь. «Фея» третьего разряда. Да что ты, горе-то какое. Майя встает, уходит. Ты же сама меня вызвала. А сегодня что, уже отказываешься от помощи? Слушай, а ты мне чем... Помогать собираешься? Катать тыкви по городу, что ли? Я уже тебе помогаю. Компанию составляю. Майя выходит из кафе. Оставшийся в кафе фей встает у нее на пути. Интересный фокус. Научишь? Мой секрет в скорости. Идут по улице. Тоже мне электроник. И вообще, если я просила помощь, то не у тебя. Фея третьего разряда. Чего? В книжках пишут, что у феи должны быть крылышки, платьице, волшебная палочка. То есть тебе нравятся мужики в розовых платьях, да? Майя оборачивается, фей в розовом платье с крылышками. Симсалабим-бом! Я так буду ходить с тобой каждый день! Медленно! Почему? Ты что, если меня увидят в моем офисе, меня же сожрут вместе с твоей короной! Уже в обычной одежде. Я фей. Если ты действительно фей, то почему ты такой? Так, какой такой? Ну, такой. Обычный, как все. И почему ты мужчина, а не женщина? Если ты хочешь пересказать теорию Фрейда, тебе не хватает мужского внимания. Дошли до книжного шкафа, стоящего на улице. Фей открывает шкаф, достает книгу, раскрывает, читает. А приятной наружности? Тебе, как и всем остальным, хочется иметь надежную опору, защитника, с которым даже на день рождения не стыдно прийти. А вот и нет. А вот и да. А вот и нет. А вот и... Кроме того, ты подсознательно избегаешь женщин, поскольку считаешь, что они все красивее тебя. Захлопывает книгу. Уже в халате врача, короче, с зеркалом на лбу. Я мог бы перечислять до бесконечности. А ну-ка, открой рот. Ну, открываем, открываем. Майя открывает рот, фей наводит зеркало, смотрит. Да у тебя комплексы. А вот и диагноз. Достает бумажку. Надпись на бумажке. Майя дура в лес подула, передула, выдула. Подпись фей. Майя мнет и выбрасывает бумажку. Дурак. Ну как мне тебя убедить? Майя что-то ест на ходу, фей идет за ней. Майя оборачивается, разводит руки. А зачем? Отворачивается, уходит. Снова бросает письма в почтовый ящик. Заходит домой, надевает тапочки. Подходит к клетке с попугаем. Раздается грохот. Майя замирает. Идет к лесенке на чердак. останавливается, возвращается, берет в руки веник, снова идет к лесенке. Держа веник, с криком вбегает на чердак. Сзади нее стоит фей. Что, решила подвести перед праздником? Майя оборачивается. А что это? Ты сошла с ума. Шутка. Я думал, смешная. Посреди чердака стоит елка. Что это значит? Ну, все очень просто. Я фей, и это мой сюрприз. Под елкой лежат подарки. Да, согласен. Дешево, но эффектно. Так сказать, чудо в подарок. Майя берет из-под елки игрушку. Стоимость доставки не учитывают. Это же мой любимый Мишка. Мы его потеряли при переезде. Как я тогда плакала. Обнимает медвежонка. Мой Мишка. Как ты узнал? Мои открытки. Смотрит открытки. Смотрит украшения. А эту брошку мне привезли из Германии. Вместе с печеньем. Мне кажется, я никогда больше не ел такого печенья. Оно было со вкусом... праздника. Да. Знаешь, всю свою жизнь я надеялась. Надеялась, что со мной произойдет что-то... необыкновенное, сказочное. А сейчас, когда я вдруг вижу эту елку, я боюсь поверить. Кто ты? Ну ты что, ватрушек переел? Я фей. Ты же хотела того, с кем можно пообщаться, и кто тебя не предаст? Это я. Ладно, слушай, давай как-то уже обсудим, где я буду спать. М? Ты что, и жить у меня собираешься? А где еще? Живем. Знаешь, какая сейчас напряженка? В конце концов, ты меня вызвал, и ты мучайся. Следующий день. Майя сидит за столиком, читает письма. Фей комментирует. Небольшой волосатый мужчина мечтает познакомиться с маленькой толстой рыжей не девочкой. Зачем тебе вся эта ерунда? В моей любимой книжке герои познакомились по переписке. Это была неземная любовь. Если бы ты только знал, какие письма они друг другу писали. Зачем ты хочешь познакомиться с кем-то из них, если на самом деле тебе нравится Марат? Кто? Марат. Ты знаешь, о ком я? Да ты что? Он или будет смеяться надо мной, или пошлет меня куда подальше. Господи, сколько можно кутаться в свои комплексы, а? Ну ты посмотри, где он и кто я. Но ты же видела всего лишь навсего простую рекламную фотографию. Ты же сама знаешь, как это делается. Тут подправить, грудь нарастить, животик убрать, пресс продавить, чуть глянцей на обложку. Ну и что? А если взять мою фотографию, то мне даже не поможет никакое наращивание пресса и продавливание груди. Как ты не поймешь, основная проблема в том, что ты не любишь себя. Так нельзя. Можно. Одно имя чего стоит. Майя. Фу. Как будто что-то раздавили. Глупая. Майя. По-моему, здорово, как весна. Ну, конечно, как пчела. Как весна. Как пчела. Знаешь мультик «Пчела Майя»? Так все думают до сих пор, что меня назвали в честь этой пчелы. Действительно мерзко. Майя резко оборачивается, фей бьет себя по губам. Майя заглядывает в свой почтовый ящик. Писем нет. Майя заходит в кафе. Подбегает Соня. Майя, слушай, привет. Ой-ка, я сейчас тебе такое расскажу. Ты не представляешь, кого я сейчас встретила. Это был Джош Клуни. Клуни? Ну, не совсем Клуни, но очень похож. Такой симпозан, ты такой весь высокий. Так, у меня посмотри. Я же вспотела. А у тебя что? Я тоже с парнем познакомилась. Врешь. Не вру. Где? Он там. Фей уронил вилку, наклонился. Соня видит другого жующего парня. Этот урод. А Майя видит фея. Почему урод? Очень даже симпатичный. А хочешь, я тебя с ним познакомлю? С ним очень весело. Нет, давай в другой раз, ну, чтоб без еды. Ну, ты на диете? Что-то вроде. Вспомнил, тут Мадонна придумала новую диету. Ты не представляешь, от нее худеешь прямо на глазах. Да, и ешь все, что хочешь. Все. Ну, ладно, пойду. Посмотрю новую коллекцию Дизель. Майя садится за столик к фею. Хотела, чтобы Сонечка с нами пообедала, но она говорит, что на диету села. У тебя, кстати, тоже не помешало бы. Я тут при чем? А при том, Для того, чтобы искать принца, надо самой хотя бы чуть-чуть быть принцессой. А я уже умею. Красиво есть и царственно махать вилкой. Ты со стороны себя видела? Ну, вроде. Хочешь сравним ощущения? Фей встает, выбегает на улицу. Майя бежит следом, останавливается у захлопнувшейся стеклянной двери. Фей с микрофоном проводит опрос на улице. И прямо сейчас мы узнаем, что думают молодые люди о Майе. Ваш комментарий. Толстая? Дрянь кофта. Какая-то лажа. Да она меня объест. Еще нет, прическа полная. А теперь мы спросим у девушек, хотели бы они иметь такую подругу? Давай, давай. Ей можно поплакаться в жилет. Вы что, гоните? А что? Парни не отобьет. Как вы думаете, кем станет Майя и что ждет ее в будущем? Может быть, актером? Кем? Да не кем. Ее ждет кухня. Тюрьма ее ждет. Да никто ее не ждет. Шоу, похожее на час суда. Судья стучит молоточком. Шоу продолжается! Майя на скамье подсудимых. Майя, вы обвиняетесь в тусклом, безинициативном влачении жалкого существования, в умышленной порче, принадлежащей вам внешности, и в незаконном хранении 23 килограммов собственного жира. Адвокат. Протестую. У нее только 22 килограмма лишнего веса. Протест отклоняется. Ведущий. И прямо сейчас на эту площадку я приглашаю заслуженного психолога России. Встречаем! Выходит женщина с папкой. Жестами приветствует всех. Встает за кафедру. С целями подсудимой необходимо поработать. Одевает очки. Есть такая наука целеустроения. Она секретная, но без нее никуда. Подсудимая, внимание, что изображено на этом рисунке? Лист с каракулями. Ерунда какая-то. Судья. Покажите суду. Бред какой-то. Действительно фигня. Надо изменить цель. Свидетелем вызывается очаровательная Марселла! Аплодисменты! Выходит девушка в розовом бикини с розовой табличкой «Аплодисменты». Выходит очень откровенно одетая Марселла. Прикольно. А где камера? Ты куда смотришь? Смотрите на меня. Вам есть что сказать? Конечно. Меня зовут Марселла. Сейчас я спою вам песню. Фонограммочку, пятый трек, пожалуйста. Судья стучит молоточком. Хватит. Адвокат. Я протестую! Пусть допоет! Народ просит! Ведущий в розовом. Называется Сергей. Весь в белых одеждах выходит Сергей Зверев. Звезда в шоке. А что это за плюшка сидит? Смотрит на Майю. У меня сейчас будет истерика. Тут же столько работы, миленькая моя. Тебя же чесать надо, красить. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Я вижу, почему еще и петь спасибо. Могу. Пять шагов, я умоляю. Пять шагов, не отпускаю. Пять шагов. Адвокат. Время я протестую. Летает, пусть лучше поет Марселла. Народ этого не хочет. Народ не да хочет. Да пошел ты, Марселла. Судья. Оглашаю. Переговор. Подсудимые, встаньте. Майя встает. Я протестую. Фей. Вопросы? Вопросы? Только один. Что все это значит? Идут по улице. Что? Разве ты не поняла? Это был суд. Мы тебя судили за комплексы и, между прочим, хотели приговорить к 15 годам фитнеса. Да я не об этом. Ёлка на чердаке, допустим, шкаф на мостовой, нет проблем. Но все остальное. Куда все подевались? Кто ты такой? Вот ты о чем. Все очень просто. На самом деле меня нет. Ну, не то чтобы нет. А просто я плод твоего воображения. Поэтому видишь меня только ты. Ты меня придумала. То есть все это время я разговаривала сама с собой? Не совсем. Я фантом. Я сгусток энергии. Я твой ангел-хранитель. Или нет, я твой внутренний голос. В общем, называй как хочешь. Я могу дотронуться до тебя пальцем, могу ущипнуть. Щиплет. Но я ничего не могу наколдовать, понимаешь? Ни пирожных, ни мороженых, ни газировки, ни тем более булочек с маком. И вообще, это все мираж. Это выдумка. Все, что здесь происходит, это происходит только в твоем воспаленном мозге. Я психически ненормальная. А ты? Ты не настоящий. Нашла чем удивить. Он на той девушке грудь не настоящий. Показывает пальцем. Это значит, что все должны бегать и кричать. А, это не настоящая грудь. Да это не одно и то же. Ее грудь можно пощупать, а тебя нельзя. Ты хочешь пощупать ее грудь? Да не хочу я щупать ее грудь. Девушка оглядывается. Ты хочешь не щупать? Вид со стороны. Майя идет по улице одна, активно жестикулирует, разговаривает. Вечер. Майя заходит в свой двор. Дворник Валентина Петровна в маске что-то сваривает электросваркой. Майя подходит. Тетя Валя? Валентина Петровна поднимает маску. Тетя Валя на базаре семечками торгует, а я сейчас художник металлических фигур. Халтурка подвернулась. И что это будет? А что, ты не видишь? Заяц из «Ну, погоди». Детсад заказал. Волка я уже сварила. И как, получилось? Дети плачут, директор платит, а мне кайфово. Я такой кайф ловлю. Вот смотри, как ты думаешь, что это? Вообще-то у меня с техникой не очень. Это не техника, это морковка. Вот она, видишь, я его вот сюда приварю. А она у вас не погнулась? Да есть маленько, конечно. Ничего. Будем выправлять. Опускает маску на лицо, начинает сваривать морковку. Майя дома что-то строит. Изображая Карлсона, появляется фей. Привет, малыш. Привет. О, мы опять впали в детство. Угу. Не мешай, я делаю замок Белоснежки. Не, ну сколько можно, а? Ну, вместо того, чтобы всякой ерундой заниматься, лучше бы о проекте подумал. У тебя вообще есть идеи? Идеи? Да. После того, как ты растоптал мое самолюбие, уже нет. Вообще резонно. Но ты должна подумать о презентации. Следующий день. Майя идет на работу. На работе куда-то звонит по телефону, что-то рисует. На лестнице Майю встречает Влад, замдиректор. Да, кстати, от тебя тоже жду идеи по Киеве. Надеюсь, они у тебя появятся. Уже появились. Ну, похвален, скинь по сетке, я рассмотрю. В другой раз. Не понял. Я самостоятельно буду разрабатывать этот проект. Оба-на. Метишь в акулу пера? Никуда я не мечу. Правильно. Зубов маловато. Знаешь поговорку? Всяк сверчок, знай свой шесток. Я не сверчок. Опять правильно. Ты Майя. Я хочу, чтобы глупая пчела мне идеи принесла. Майя убегает. Засиделась одна в офисе, работает. Вокруг лежат бумаги, Майя что-то делает на компьютере. Фей. Слушай, может, домой пойдем, а? Хорошо, сейчас допью и пойдем. Фей взрывает новогоднюю хлопушку. Входит Марат. У вас все в порядке? Заказчик, который понравился Майе. Вы здесь работаете? Фей. Нет, автобус ждем. Обращается к Майе. Может быть, ты уже что-нибудь скажешь внятное? Да, работаю. Очень хорошо работаю. Прическу поправь. Ну и как, нравится? А что? Работа. А, работа, да. Сейчас работаю над новой концепцией для Кейки. Кейки и спорт? Ага. О, это, наверное, очень крупный проект. Смотри, он заинтригован. Теперь томно посмотри на него. Скажи, нам потребуется много моделей. Нам потребуется много моделей. Дети, женщины, мужчины. Очень много мужчин. Да. О, кстати, пригласи его попить кофе. Кофе? Я бы, в принципе, не отказался. Он хочет твой кофе. Да нет у меня кофе. Ну, хорошо, можем зайти в кафе. Фей в маскарадном костюме с бубенчиками. Давайте все пойдем в кафе. Давайте все пойдем в кафе. Да не хочу в кафе. Фей замирает. Ну, можем зайти в ресторан. Фей. Ты умеешь торговаться. Обольстительница. Я не такая. Майя убегает. Она Марат. Простите, я вовсе не хотел вас обидеть. Просто думал посидеть. Фей кривляется. Ах, оставьте, я вся горю. Майя на улице садится на край какой-то каменной конструкции. Говорит фею. Уйди. Какая злая. Сидевший рядом на скамейке дедушка встает и уходит. Такая моденькая, такая злая. Вид со стороны. А сейчас только агрессия, а? А непонятно? Я в полнейшей растерянности. Майя разговаривает с пустым местом. Ты выставил меня полной идиоткой. Что она обо мне подумает? Впервые симпатичный парень мной заинтересовался. И ты все обгадил. Ты действительно не видишь или притворяешься, а? Его интересуешь не ты, а кастинг. Он говорил только о себе. А о чем он должен был говорить? Если ты мне даже слова не дал вставить. Я разговаривала только с тобой. Он пытался поддержать беседу. Ты не дал раскрыться человеку. Слушай, а если серьезно, то большая молодец. Смотри, ты уже не шарахаешься от парней. Ты правда так думаешь? Еще чуть-чуть, и все будет хорошо. Майя и Фей катаются по реке на лодке. Лодка проплывает по мостом. По мосту идут люди, вид сверху. Отрубили сирены правил, часовые ушли на покой. На корме лодки привязаны синие шары. Майя и Фей, стоя в лодке, смотрят на город, на исторические здания, строения. Лодка проплывает под мостом. Развязывают и отпускают синие шары. Фей машет шарам рукой, снова проплывают под мостом. Вечер. Майя и Фей на крыше. Так не хочется зимы. Так до зимы еще как до луны на велосипеде. Да нет, все равно не хочу. Знаешь, ау. У меня такое ощущение, как будто я время. Если бы ты только знал, как я хочу время. А ты? Не знаю. Мне больше нравится Венеция. Представь. Город, где даже камни пахнут морем. Где нет ни одной похожей колонны. Или дворца. А разноцветный мрамор. А мозаики. А воздушные мосты. И вдалеке появляются золотые корабли. Повсюду флаги, вымпелы, карнавалы. И тут выхожу я. А можно я выйду вся в белом? Можно. Вся-вся? Абсолютно. Следующий день. Майя идет на работу, бежит по лестнице в подъезде, здоровается с мужчиной и женщиной. Здравствуйте. Майя в офисе, работает за компьютером. Майя складывает рисунки в папку, встает, идет к начальнице. Стучит в дверь. Идите, идите. Можно? Давайте. Заходит. Я по поводу того предложения о конкурсном проекте. Могу я сделать свой вариант? И если его вдруг все-таки примут... Ты знаешь, из всего, что ты сейчас сказала, больше всего мне понравилось слово «вдруг». Да. Ну, если проект вдруг примут, можно, я буду его курировать. Тебе известно, что для этого у нас существуют ведущие специалисты. Но если ты нас чем-то так удивишь, Маечка, конечно, ты будешь руководить проектом. Спасибо вам. Пожалуйста. Что? Большое вам спасибо. Благодарю вас от всего сердца. Да, и я вас тоже. Вы пошли, да? Спасибо, ушла уже, да. И давайте. До свидания. И счастливо вам. Бабушка, привет. Майя выбегает довольная, потирает руки. Майя видит Влада, сидящего за ее компьютером. Влад встает, уходит. Майя подходит к Владу и Кэт. А давай купим тебе вот такой вот. Что? Что ты делал возле моего компьютера? Я? Ты меня с кем-то спутал. Кэт, подтверди. У твоего компьютера. Влад вчера как зашел к себе в кабинет, так из него не выходил. Вот он очень много работает. Да, я такой. Ты же высматривал мои идеи. Опа. Марта только что обвинила меня в воровстве. А я это очень серьезно. Я не Марта, а Майя. Ясно. Войны хотите. Боже упаси. Кэт, мы же хотим быть верными друзьями. Конечно. Как три поросенка. Чук, гек и Майя. Смеются. Вы просто бесчестные. Так нельзя. А ты думала, что мы с тобой друзьями будем, да? Если друг оказался вдруг... Хватит поясничать. Лучше скажи, что делаю у моего компьютера. Влажную уборку. Гляжу пылище, ну дай, думаю, приберусь. Не ври. Молодец. А я вот верю, Влад. Вот верю. Эти глаза не могут врать. Показывает на Влада, смеются. Майя выбегает, рассказывает Соне. Эти глаза не могут врать. Ой, не знаю, о чем ты, но весы точно не врут. Не буду говорить, что они мне показали. Ой, в общем, сегодня идем в спортзал. А зачем? Как зачем? Чтобы вставать на весы, как на подиум, а не как на эшафот. Так, все. Давай, решено и смотри, не передумай. Так, это я взяла. А вот возьму и пойду. Майя в спортзале, подходит девушка. Ну что, спортивная Майя, вперед. Лен! Майя, сейчас, подожди. Девушка убегает. Майя встает на электрическую беговую дорожку. Две девушки перешептываются. Одна из девушек включает максимальную скорость. Беговая дорожка включается, Майя бежит, вцепившись в ручки. Подходит мужчина. Ты что, из Олимпийского резерва? Молодой человек нажимает кнопку, выключает беговую дорожку. Если не секрет, какова ваша цель? Тендер выиграть. В зал. Зачем пришли? С подружкой. И немного похудеть, наверное. Совещание у директора. Я говорю, времени у нас все меньше и меньше. Поэтому основные идеи по KK Sports мы должны сегодня увидеть и постараться их принять. По традиции предоставим слово нашим хедлайнерам. Встают Марат и Кэт. Спасибо. Сначала я предлагаю ознакомиться с теоретической частью нашего проекта. Давайте ответим на вопрос. Что нужно женщине сегодня? Что мотивирует ее? Какой должен быть призыв, чтобы женщина стала заниматься спортом? Директриса смеется, Влад включает презентацию. Сможешь. Майя смотрит вместе со всеми. Кэт. Я считаю, мы считаем, что сегодня его можно использовать. Сегодня он актуален как никогда. В презентации демонстрируются рисунки Майи. Начальница смотрит презентацию. Смотрят презентацию все остальные. Майя опускает голову. Презентация заканчивается. Вот так мы это видим. Замечательно. Мне нравится. Майя плачет. Я думаю, что это можно принять за основной вариант. Начальница Майя. О, какие мы грустные. Ну, с небольшими доработками, конечно. Есть еще идеи? Майя. Уже нет. А что так? Ты ко мне прибегала, хотела что-то показать. Покажи. Майя прижимает бумаги к себе, отрицательно качает головой. А кто тебе поможет, если не мы? Кэт. Ну, когда-нибудь лет там через 5-10 ты сможешь показать что-нибудь стоящее. Майя встает, убегает из кабинета. Ну что, есть менее слабонервные среди нас? Майя на улице, к ней подбегает Соня. Разговаривают, вместе смотрят рисунки презентации. Соня успокаивает Майю. Майя выбрасывает листы, ветер подхватывает их и уносит в разные стороны. Майя и Фей идут по улице. Ты считаешь, что из-за этого надо реветь? А сам как думаешь? Меня как будто облили чем-то гадким, вонючим. Что-то я думаю, что за запах такой? Слушай, давай хоть сейчас без подколов, хорошо? Вот, видишь? Этот артист зарабатывает на жизнь тем, что играет на неожиданности. Многие прохожие даже не догадываются, что это живой человек. Так и с тобой. Фей показывает на человека, покрашенного какой-то краской, изображающего памятник. Надо воспользоваться этим. Удиви их. В конце концов, пора уже и деньги зарабатывать. Человеку бросают монетку. Фей тоже держит в руках монетку, показывает Майе. Да я не справлюсь. Справишься. Ты же можешь участвовать не от агентства, а как частное лицо. Как частное не получится. Майя и Фей в квартире Майи вышли на крышу. Тогда ты должна пристроиться к своим, выступить сразу за ними. Ты показываешь. Все аплодируют, тебя прощают, а победители не судят. Майя представляет, как ей аплодируют. Чтобы участвовать в центре на том уровне, я должна наглядно представить свой проект. И какие проблемы? Проблемы? Да никаких проблем. Я должна не только придумать свою концепцию, но и показать ее. А это стилисты, дизайнеры, копирайтеры, куча времени. И куча денег. Вот именно. Мать меня осенила. Мы будем ходить по метро, я буду играть, и ты будешь... Майя представляет, Майя и Фей заходят в вагон метро с гитарами. Фей. Пассажиры и пассажирочки! Сейчас моя слепая сестренка споет вам жалостливую песню. Давай, давай, давай! Фей играет, Майя чем-то бьет Фея. Да не хочу я ничего петь! Какой же я идиот! Выходит из вагона, двери закрываются, перестали фантазировать. Снова на крыше. С неба сыплются денежные купюры, Майя веселится, ловит их. Не старайся, они все равно не настоящие. Купюры в руках Майи исчезли. Чего ты мне сразу не сказал? Ты смешно прыгаешь, меня это отвлекает от грустных мыслей. Идиот. Да я просто уверен, что ты достанешь эти дурацкие деньги. Майя в ванне, ванна полная пены. На лице Майи маска из огурцов. Пластики огурцов лежат в том числе и на глазах. Майя протягивает руку, кто-то подает ей шампунь. Спасибо. Да не за что. Майя открывает глаза, видит в ванне фея. Чего ты орешь? Случилось что-нибудь? Случилось? Ты сидишь со мной в одной ванне. А ты мне не мешаешь. Зато ты мне мешаешь. Я ухожу. Ну, давай. Майя стесняется вылезти из пены. Смотрит на висящий вдалеке халат. Это ты должен уйти. Ну, я еще не помылся. Уходи немедленно. Стой! Я закрою глаза, потом ты уйдешь. И не смей так больше делать. А это и не я. Это все из-за твоего подсознательного желания оказаться в душе с красивым парнем. Что за... Фей исчез. Что за бред? Как тебе вообще такое могло прийти в голову? Фей заглядывает в дверь. Хотя бы признайся, что тебе понравилось. Майя чем-то бросает. Я так думал! Утро. Вид из окна на город. Летит птица. Майя встала, идет на кухню, открывает холодильник, в холодильнике фей. Майя захлапывает холодильник, наваливается на дверцу спиной. Оборачивается, осторожно приоткрывает дверцу. Сзади подходит фей. С чем йогурт? Я тоже рад тебя видеть, но не ору, как потерпевший. Знаешь, как ты меня напугал? У меня чуть сердце не остановилось. А ну у тебя сейчас остановится. Ты проспала, подруга. Майя бросается переодеваться. А я пошутил, сегодня суббота. Суббота. Зачем я встала в такую рань? Все нормально, у нас сегодня большие планы на день. Мы идем по магазинам, конечно, покупать тебе волшебную сбрую. Майя ложится, укрывается одеялом. Мне нужно лечиться. И как можно скорее. Младшая группа, подъем! Идут по супермаркету. Не напрягайся ты так. Мы же не зря шмыться идем, а? В общем, нам нужен такой образ, чтобы все, кто тебя увидит, поняли. Перед ними серьезный деловой человек. А может, вот это вот зеленое? В своем ли ты уме, старче? Все должно быть лаконично и строго. Короче, мы ищем черный брючный костюм. Слушай, ну я же не на похороны иду. Именно поэтому мы ищем черный костюм в тонкую белую полоску. Она визуально сделает тебя выше и, надеюсь, стройнее. Выбирают одежду вместе с феем. Майя примеряет, смотрят вместе. Майя появляется в разных платьях, джинсах, кепочках и так далее. Выходит из отдела. Фей делает торжествующий жест. Майя сталкивается с Маратом. О, привет. Привет. По магазинам ходишь? Фей на ухо Майе. Он что, следит за нами? Мы с ребятами собрались в кино сходить. Хочешь вместе с нами? Вместе? Ну да, я тебя с ними познакомлю. Марат и Майя поднимаются на эскалаторе. Стоят друг перед другом в конце эскалатора, проходящая мимо бабушка. Совсем обнаглели, совесть потеряли, встали на дороге, стоите. Марата окликают из стоящей неподалеку компании. Я сейчас, секунду. Ну, так что ты решила? Я думаю, в другой раз. Жаль, может, я забегу за тобой после работы, да? Угу. Ну все, пока. Пока. Марат уходит. Фей. Не грусти, принцесса. У тебя, кстати, сегодня тоже праздник. В воздухе появляется листок бумаги. Майя берет его, разворачивает. Видна надпись «Приглашение», дальше неразборчиво. Сегодня. А? На крышу. На нашу крышу. Фей дует на лист бумаги, приглашение рассыпается и разлетается в виде белых птиц. С тебя хлеб, с меня зрелище. Квартира Майи. Накрыт стол. Фей стоит у окна. Майя приносит нарезанный арбуз. Вечер для влюбленных сердец. Садятся. Романтика. Да и только. Фей берет тебе бокал налить? С вином из воздуха. Я сам. Не хочешь, как хочешь. Кто-то обещал зрелищ. А ты на себя посмотри. Опять за... Майя опускает глаза. Вместо футболки и джинсов на ней красивое платье. Вокруг большой украшенный зал. На сцене играют и поют музыканты. Майя идет по залу, следом за ней, уже в костюме, идет фей. Фей Майя. Можно вас пригласить на танец? Танцуют с феем. Музыка заканчивается. Фей и Майя. А ты мог бы остаться? Навсегда. Это честно. Но так хочется. Ты прав. Я требую невозможного. Спасибо тебе. Это был самый чудесный вечер в моей жизни. Я, пожалуй, пойду. А как же фейерверк? Спокойной ночи. Майя уходит, фей стоит у окна на фоне полной луны. Следующий день. В холле фирмы, где работает Майя, стоит Марат. Звонит по телефону. Алло. Да, привет. Я в холле. Давай, жду. Выходит Кэт. Ого. Какие звезды. А я ваша самая жаркая поклонница. Выбегает Майя. Я готова. Это к чему, интересно, наша принцесса готова? Куда собрались? Собрались обсудить будущий контракт. Майя сказала, что она скоро возглавит проект по KK-спорту и делает меня лицом мужской линии. Это Майя. Это руководителем какого проекта мы собираемся стать? Я тебе сейчас все объясню. Не надо. Лучше я. Она здесь никто. И руководителем проекта она не будет никогда. Никакого. А вот я в самое ближайшее время собираюсь отбирать претендентов для рекламы модной марки. Буквально недавно приняли все мои предложения по KK-спорту. Которые ты украла. Наглая ложь. Марат, не верь, она обманывает. Спорно. Согласна. И все-таки, кто тут главный? Мы работаем в команде. Правда? Но руководитель я. Я что-то не понял, а в чем прикол? Кафе, кино? Повод. Повод познакомиться с таким красавчиком, как ты. Это неправда. Послушай, меня не интересует правда, мне важен контракт. Ну тогда тебе нужна я. Ты такой же, как все, ты пустышка. Майя убегает, Кэт смотрит вслед, ухмыляется. Сходим в кино? С удовольствием. Майя дома, рядом фей, Майя нервно перекладывает книги. Что происходит? Что-то случилось, нет? Случилось! Да ничего не случилось, я смеюсь, видишь? Тихо. Милая моя, даже если у тебя и был сегодня тяжелый день, это не повод срывать на мне зло. Нам же надо еще сегодня работать. Работать? Давай, помоги мне поработать, чтобы мне в следующий раз было легче, когда меня будут втаптывать в грязь. О чем ты? Тебя что интересует мнение этих манекенов? А что ж ты сам для них старался? Томно посмотри и поправь волосы. Ну ты же сама этого хотела, я же тебя предупреждал. Он предупреждал. Да взял бы и дал по морде, как настоящий мужчина. Да никто тебе не поможет. Пока ты не поймешь, что дело все не в красоте или длине ног. Масса красивых, очень красивых девушек так же одиноки, как и ты. А почему? Спроси меня, почему? Да потому что они тоже ищут свою вторую половинку. Проблема в том, что никто не знает, по какому принципу Бог разделил людей. Все почему-то считают, что на симметричной части. Но что, если некоторых из них он разделил не вдоль, а поперек? А значит, кто-то стал верхней половиной. А я задницей, да? Спасибо. Я хочу сказать то, что каждый ищет того, с кем ему хорошо и уютно. И тогда не важно, какой у тебя цвет волос, рост. Важно совсем другое. Важно, какое место ты занимаешь в жизни этого человека. На крыше. Принимай себя такой, какая ты есть. И ты увидишь, мир тебе улыбнется. Только что-то криво мне пока улыбается. Это временно. А зачем мне все это? Зачем мне все эти звезды, эти елки, эта Венеция? Зачем мне ты? Если я все равно одинокая и некрасивая. И ты мне еще советуешь? А тебя нет. Ты глюк. Я тебя придумала. Тебя нет. Ненавижу. Закрывает лицо руками и плачет. Вот убирайся. Обойдусь без твоих дурацких советов. Тоже без советчик нашелся. А ты что смотришь? Смотрит на кота. Кот Правильно. Встает, уходит. Вот иди отсюда. Майя в квартире. За окном дождь. Майя держит на руках и гладит кота. Майя идет по городу. Стоит на набережной, смотрит на воду. Снова ходит по городу. Читает вывески. Корифей рока, фестиваль фейерверков, кофейный дом. Вспоминает фея, как сидели в кафе, у нее дома, на крыше, как танцевали. Видит впереди мужчину, похожего на фея. Догоняет, кладет руку ему на плечо. Мужчина оглядывается. Извините. Мужчина улыбнулся, уходит. Прости меня. Я очень хочу, чтобы ты вернулся. Я скучаю по тебе. Пожалуйста, Вернись ко мне, я тебя очень прошу. Вернись ко мне. Майя заходит во двор. Во дворе дворник Валентина Петровна заводит мотороллер. Майя подходит к ней. Здравствуйте, тетя Валя. Привет. Что такое? Вчера еще бегал, сегодня заортачился. Слушайте, а может быть бензин кончился? Что я, дура, что ли? Валентина Петровна смотрит на мотороллер, что-то проверяет. Оборачивается к Майе. Слушай, а я правда дура? Я ж точно забыла подкачать. А ты в технике соображаешь? Да вообще-то не очень. Молодец. Снова возится с мотороллером, заводит. Садится на мотороллер. Знакомые, любимые звуки. Хочешь прокачать? Нет, что вы. Не любишь мотороллер? А? Мерседесы любишь? Джипы? Автобусы, троллейбусы, метро. Валентина Петровна уезжает. Майя бежит следом, Валентина Петровна останавливается, оглядывается. Майка, голубцы, любишь? Готовить или есть? Есть, конечно. У меня тут юбилей намечается. А удобно? Конечно, удобно. Пока. Да, открывай. Дома у Валентины Петровны. Майя и Валентина Петровна за столом. А вот уже голубцы. Они готовы с пылу жару. Майя открывает шампанское. Ух ты, молодец. Умеешь. Разливает по бокалам. Ну, тетя Валя, за вас. Поднимают бокалы. До дна. Майя отпивает, ставит бокал. Я забыл совсем. Это вам. Дарит шлем с подарочным бантиком. Ты что, зачем? Какой красивый. Я же вот... Это ж такие деньги, Майя. Да и что вы, вот от всего сердца, тетя Валя. Спасибо. Ах, какой красивый. Теперь я буду как Гагарин. Валентина Петровна ставит шлем на шкафчик. Ну рассказывай, как день провела. Да как-то не очень. Хотела всем доказать, что могу что-то. Даже денег не смогла собрать. Да? А для чего? Да на презентацию. Ну, и много надо? 5000 Рублей? Если бы, тетя Валь, долларов. Долларов? Конечно. Ой. Звонок в дверь, Валентина Петровна бежит открывать. Возвращается в комнату с открыткой. А. Смотри, какая красивая. Да? Мама, поздравляем тебя с днем рождения. Какая прелесть. Смотри, дочь с зятем. Да, в прошлом году они сами сюда приезжали. Майя с Валентиной Петровной катаются на мотороллере. Валентина Петровна в новом шлеме. Им приветственно машут руками пешеходы, другие байкеры, военные из кузова грузовой машины. Сидят на ступеньках. Тетя Валя, я даже не думала, что вы такая веселая. С вами так здорово. Спасибо. А знаешь что, я тебе дам эти деньги. Какие деньги? 5000 Да. Знаешь, я их копила на машину. Мечта была такая, поехать на море. Знаешь, чтобы вот машина, дорога, я, море. Представляет себя в темных очках за рулем кабриолета. Рядом с зеркалом на лобовом стекле фотография мужчины. А тебе эти деньги помогут? Тетя Валь, спасибо большое. За тебя. За вас. Майя в какой-то организации показывает эскизы сидящему за ноутбуком мужчине. В тот момент самым важным стало не то, что тетя Валя дала мне необходимые деньги, а то, что она поверила в меня. Я не могла подвести ее и должна была доказать, что способна на большее, способна бороться до конца. Идея пришла неожиданно. Она была настолько простой и понятной, что сначала я даже удивилась. Ответ лежал на поверхности. Майя в кафе. Теперь дело оставалось за малым. Воплотить мою новую концепцию в жизнь. Майя заходит в тренажерный зал. Объясняет что-то и показывает рисунки людям за столом в каком-то кабинете. Майя, красиво и модно одета, заходит на работу. Сонечка, привет. Маечка, это ты, боже мой. Ты прям как Дженнифер Лопес. С такой же попой? Нет, такая же красивая. Спасибо. А я решила в тендере участвовать. Врешь? Ну ты молодец. А успеешь? Сейчас допью и пойду. Презентация будет не здесь. А где? Тебе не сказали? Нет. В офисе Кики Спортс в 10. В 10? Майя смотрит на часы. Хватает сумку, вещи, убегает. Стой! На удачу. Спасибо. Стой! Что? Нет. Ты как? Николь Кидман. Спасибо. Майя выбегает на улицу. На улице огромная пробка. Все машины стоят. Майя смотрит на часы. Бежит по дороге между машинами. Едет с каким-то парнем на заднем сидении мотоцикла. Парень ловко виляет между стоящими в пробке машинами, кричит. Граждане, пропустите Максима Победа! Ты посмотри, какая здесь засада. Ага. Ты главное не волнуйся. Я тебя вовремя доставлю. Ага. Майя с молодым человеком едет на мотоцикле, все остальные машины стоят в пробке. Майя вбегает в здание. Бежит по лестницам. Майя запыхалась, вбегает в кафе, подбегает к стойке. Можно мне сок, пожалуйста? Стоящий рядом мужчина. Стометровку сдавали? Хуже. Мчалась, как угорелая. Хотите, можем вместе бегать по утрам? В кафе входят Марат, Кэт и директриса. Что с вами? Спрячьте мне, пожалуйста, это очень важно. Теперь в прятки будем играть. Конспирация. Ага. Видите тех троих? И что в них страшно? Это моя директриса. Я решила участвовать в тендере, она запрещает. Ну и что? Просто верьте в себя. Мне это уже говорил один хороший человек. Удачи вам. Спасибо. Майя оборачивается, директриса у нее прямо за спиной. Наше видение образа Кей-Кей строится на том, как потребитель спортивной одежды расставляет жизненные приоритеты. Директриса вталкивает Майю в какой-то кабинет. Я требую объяснений. Знаете, меня вдруг осенило. Я поняла, что действительно нужно для Кей-Кей. И решила участвовать в этом тендере. Что значит ты решила? Ты кто такая, чтобы принимать решение? Ты знаешь, что такое для нас этот клиент? Ты знаешь, что он значит для нас? А? Да. Если всякая тупая курица будет предлагать свои придурочные решения, что будет с нашим имиджем? Ты подумала? Вы знаете, я подготовила макеты. Вам обязательно понравится. Не нравится, не нравится, ясно? Майя достает из папки листы, директриса бьет по листам, листы падают. Я не люблю, когда кто-то пытается что-то делать через мою голову. Я этого очень не люблю. Я думала, что вам важен этот клиент. И я уверена, что им нужен новый имидж. А я думаю, что тебе нужно подумать о новой работе. Победители не судят. Да, ты, наверное, права. Майя складывает бумаги в папку, в это время директриса уходит и закрывает дверь на ключ. Майя подбегает к двери, дергает ручку, стучит. Прикладывает ухо к двери, слышит удаляющиеся шаги. Майя оборачивается, осматривает помещение, видит стул, берет его, подставляет к окну, залазит на стул, открывает окно, выглядывает вниз. Далеко внизу по дороге едут автомобили. Майя возвращается в кабинет, берет папку, снова встает на стул. Ну, спортивная, вперед! Выходит на узкий карниз, идущий вдоль окон здания. Майя идет по карнизу. Господи, пожалуйста, пусть у меня все получится. Навстречу ей идет фей. Все получится. Если что-то и получится из тебя, так это огромная лепешка на асфальте. Ты... Вышла воздухом подышать? Я согласен. Здесь как-то посвежее, что ли? Помоги мне, пожалуйста. О, мы даже умеем пользоваться волшебными словами? Ладно. Но если я тебе помогу, то ты 3 раза бежишь вокруг дома, голая. Какой же ты все-таки дурак. Это значит да? Это значит нет. Опять ты меня уговорила. Ладно, закрой глаза и представь, что ты пачка. Ментоловая? Прилипчивая. Приклейся к стене всем телом. И иди на меня. Так, молодец. Только не Буратино, а жвачка. Какой дурак придумал мне нарядить в этот костюм. Эй, поосторожней. Здесь, между прочим, скользко. Нет бы надеть спортивный костюм. И удобно. И сразу видно, кого представляешь. Кстати, в туфлях на этом карнизе ты смотрелась бы намного эротичнее. Угу. Майя срывается с карниза. Но падает на широкий козырек, до которого как раз дошла. И строится рекламная кампания на работе в фитнес-клубах. Ну что, большая лепешка, тебе опять повезло? Вставай, это всего лишь козырек. Знаешь, я чувствую себя полной дурой. Мне так стыдно. Слушай, давай тебе сопли потом. А то защита проектов пройдет без тебя. Ты же этого не хочешь. Пожарный выход там. Показывает направление. Знаешь, я думала, что больше никогда тебя не увижу. Ты решила вернуться? Я тебе уже не нужен. Самое главное, ты поверила в себя и перестала бояться. Теперь я за тебя спокоен. Я горжусь тобой. Я тоже. В смысле, не с собой, а тобой. Удачи. Иди, тебе пора. Представляешь, я ведь даже не знаю, как тебя зовут. А у каждого человека должно быть имя, которым можно гордиться. Меня зовут Майя. Как весна. Пафнути. Какой же ты все-таки дурак. У тебя все получится. Презентация. Выступают Влад и Кэт. Встань на час пораньше. Улыбнись своему отражению в зеркале. Надень модную спортивную одежду и проведи этот час в спорте. Для того, чтобы быть привлекательной, нужно просто поверить в себя и сделать первый шаг. Кей-Кей видит женщину именно такой. Уверенной в себе, грациозной и энергичной. Не бойся. Сделай первый шаг. Измени себя, и мир вокруг тебя изменится. Дамы и господа, на этом все. Именно так мы видим новый образ вашего товара. Ну что ж, интересно. Свежо. Но, насколько нам известно, это не все предложения. Вами разработан еще ряд идей. Директриса. Нет, у нас все. Может, у кого-то еще есть мысли? Майя. У меня. Я бы хотела показать свою концепцию. Марат ухмыляется. Вы видели в спортклубах полных женщин? А в фитнес-центрах? Их там очень и очень мало. А почему? Потому что они стесняются своей внешности. Кей-Кей Спортс необходимо дать надежду полным и неуверенным в себе людям. Нужно обратиться, простите, к толстякам. Неожиданно. Да уж. А если из-за этого мы потеряем остальных потребителей? Если даже треть этого сегмента заинтересуется... Кэт. Правильно сказали, если. Если мы скажем им, смотрите, мы и вас любим, мы и о вас заботимся. Вы ничем не отличаетесь от других, просто ваша душа больше. Майя рассказывает, зрители слушают. Ехидные улыбки сходят с лица Марата, директрисы и Кэт. Их лица грустнеют. Ну, у меня все. Спасибо. Спасибо. Всем большое спасибо. Как только совет директоров примет решение, мы вам сообщим. Все встают, выходят из зала. Марат, Кэт и директриса подходят к Майе. Поздравляю. Спасибо. Умница. Блестящее выступление. Я вообще на самом деле чуть не оглохла, когда ей аплодировали. Да и цветами могли закидать до смерти, да? Не надо завидовать. Я уверена, что мои выводы правильные. Им нужно только время для размышления. Оно у тебя будет. Да? Да. Ты уволена. Размышляй дальше. Давай. Все уходят, Майя грустнеет. Собирает свои эскизы. Идет с эскизами по улице. Кстати, тендер выиграли Влад и Кэт. Меня победили мои же идеи. Может, поэтому мне было не так обидно. Майя в поисках работы. А чем вы занимались до этого? А у вас есть рекомендации? Оставьте свои координаты. Спасибо, что пришли. Мы вам перезвоним. Вечерний город. Майя идет по улице. Видит поющих на улице музыкантов. Едет в автобусе. Девочка, которая хотела счастья. Поднимается по лестнице в подъезде, проверяет почтовый ящик. Счастья. В ящике конверт с печатью. Читает письмо. Вам необходимо прийти в бухгалтерию, получить окончательный расчет. Майя рвет письмо. Все плохое осталось в прошлом. Улица. Как только я перестала бояться проблем, они тут же про меня забыли. Верили я в счастье? Да. Останавливается автомобиль. Надеюсь ли встретить любовь? Конечно. Извините. Я ведь оптимистка. Мужчина в пиджаке окликает Майю. Здравствуйте. Помните меня? Я фея. Майя бросается на шею мужчине, обнимает, дергает за полы пиджака. Миленький, где ж ты был? Я тебя так ждала! Обедал. Вы не поняли, я фей Роман Николаевич, вице-президент Кей-Кей. Майя в шоке, поправляет и приглаживает пиджак. Ничего, не извиняйтесь, мне было приятно. Практически так же, как слушать ваше выступление. Берет Майю под руку. Нет, не издеваюсь. Мне действительно очень понравились ваши идеи и ваши расчеты. А я, знаете ли, очень жадный до денег. Вы не просто очень обаятельны, но еще и талантливы. Спасибо. Это не пустые слова. Мы решили вложить небольшую часть бюджета в разработку вашей идеи. Так сказать, закинем пробный шар, пока это не сделали конкуренты. Позвоните мне. Зачем? Поговорим. Про ваш контракт, например. Но я же... Обещайте, что позвоните. Ладно. Я вам позвоню. Обязательно позвоню. Майя, довольная, убегает. Двор. Стоит и сигналит машина. Дворник Валентина Петровна подходит к машине. Из машины выходит Майя. Протягивает Валентине Петровне ключи. Валентина Петровна отказывается. Обнимаются. Конец фильма. Yeah. прохожих в городе моем. Перекрестки замигали светофоры желтым, город замер перед сном. За углом спастись от ветра, с ночи до рассвета караулить счастье, ждать ответа. Под ванильным небом, под лунным светом, по проспектам сегодня одна. Возвращаться знаю, плохая примета, на крест пальцы. Под ванильным небом, под лунным светом, по проспектам сегодня одна. Возвращаться знаю, плохая примета, на крест пальцы. Здравствуй, это я. Чтоб ответить на все вопросы, что касается жизни земной. Барабаны отбили дроби, отрубили сирены правил, часовые ушли на покой. Все вокруг переходы лестницы и твои.